серые волки спину мою кусают, обижают, ведь я их лично знаю. Я устаю, но места нет слезам, с этим разберусь сам. Ноги как чужие меня подводят, все уходят, а мои сводят. Я остаюсь, но места нет слезам, с этим разберусь сам. Серые-серые булки спину мою кусают, а обижают, ведь я их лично знаю. Я устаю, но места нет слезам, с этим разберусь сам. Ноги как чужие меня подводят, все уходят, а мои сводят. Я остаюсь, но места нет слезам, с этим разберусь сам. Красноречивый молодец, этому надо положить конец. Прямоугольник, этому надо положить. Эй. Они учат, учат нас любить, ненавидеть людей. Но сила воли стальная, та сила воли сильней. И наши мысли уже было хотели скиснуть, но мы заметили, учителя жмут на виски. Или пожестче, или пожестче, да, испытаний мы все пройдем. Даже прямоугольные грани, они оказались очень даже вторичны. Это не город, а лес, но он стал слишком привычен, да. Теперь я здесь всё узнаю. Я не бегу сквозь деревья, я над ними летаю. Серые волки спину мою кусают, обижают, ведь я их лично знаю. Я устаю, но места нет слезам, с этим разберусь сам. Ноги как чужие меня подводят, все уходят, а мои